Глава 13. Дороги древних. Идти в темноте — то еще переживание. Постоянно начинаешь додумывать себе, что кто-то смотрит на тебя из нее или же вот-вот набросится, пока ты беззащитен и слеп, как крот. Я, конечно, понимал, что это все лишь пережитки человеческого страха, пришедшего к нам от предков, из тех времен, когда они жили на деревьях и боялись темноты, потому что в ней таились хищники. Однако понимание неравнозначно спокойствию, точнее, не всегда. Вот и сейчас я бы с удовольствием воспользовался способом, пригодившимся мне во время прошлого похода в заброшенном космическом корабле на задворках другой галактики. Сфера света отлично защитила бы меня и от темноты, и от любых проявлений опасности, что можно было бы только вообразить. Но сейчас применить ее было нельзя. Чертов контракт предупредительно нагревался сквозь ткани рюкзака. Стоило мне только как следует задуматься над тем, а не пришло ли время наплевать на него и решить все наши проблемы парой эффективных жестов. Но я, конечно, сдержался. Темнота и тишина, а также спертый и застоявшийся воздух, хоть и оказывали гнетущее впечатление, но все же были не опасны. И я усилием воли отогнал от себя неприятные мысли, сосредоточившись на мелькающем впереди свете, а также шаркающей походке мага, идущего передо мной, от которого все еще несло пронзительным запахом, заставлявшим держаться от него как можно дальше. Спуск казался бесконечным. И спустя пару часов мне уже стали приходить в голову мысли, не попали ли мы в одну из вариаций местной аномалии. Сеф и Аухов, когда рассказывали о них, упоминали, что некоторые способны растягивать и сжимать само время. Так почему бы нам не попасть в бесконечную петлю спуска, постоянно повторяющуюся, стоит только нам пройти некую границу? Эти размышления могли бы вновь посеять панику в голове, но, к счастью, во-первых, ни о чем подобном не упоминал ни один из братьев. А во-вторых, по обеим сторонам лестницы то и дело попадались ответвления в виде тоннелей, уходящих куда-то в темноту, или же таких же лестниц, расходящихся в стороны от этой, по которой спускались мы. И никакого порядка в их расположении и частоте появлений заметить я не смог. И вот, когда прошел еще час, и стало казаться, что мои мысли о зацикленности этого места все же имеют под собой какие-то основания, мы, наконец, вышли. Вышли в огромный зал, заставленный какими-то механизмами, настолько массивными, что их вершины терялись где-то в темноте этого помещения. А в стороне перед нами, возносясь на десятки метров вверх, уходя куда-то в стену в одну сторону и скрываясь за механизмами в другую, возвышалась огромная полупрозрачная труба. Она горизонтально выходила откуда-то из темноты этого места и, возвышаясь над всем, что здесь находилось, имела в диаметре, наверное, под 30 или 40 метров. Но что было еще интереснее? Приглядевшись, насколько это было возможно в тусклом свете нескольких источников, что были у нас, оказалось, что внутри нее тянется множество причудливо переплетенных между собой труб поменьше, диаметром в 2-3 метра. Вся эта невероятная конструкция казалась порядком изношенной и словно бы покрытой царапинами. В некоторых местах вплоть до того, что ее поверхность стала матовой и почти непрозрачной. Кое-где она, наоборот, была прозрачной и чистой настолько, что словно бы была создана неизвестным архитектором только что, как раз чтобы успеть к нашему приходу. «Это еще что за магическая технологическая башня на боку?» Безо всякого почтения к циклопическому сооружению громко спросил Оролок. Он, едва оказавшись на открытом месте, тут же достал свой топор и сейчас внимательно озирался по сторонам. «Это система быстрого перемещения», — бесстрастным голосом ответил ему Касс. «Согласно моим данным, с ее помощью можно попасть в большую часть мест на этой планете. Уточняю, когда-то можно было попасть. На данный момент она серьезно повреждена, и часть данных о состоянии системы недоступна. подготовка к перемещению, поиск и проверка подходящего транспорта могут занять некоторое время, а также... «Делай все, что нужно», — прервал его монолог Сеф. «Это наш единственный шанс успеть». Касс утвердительно кивнул и пошел в сторону блестящей трубы, попутно пояснив, что здесь, согласно полученной им карте, должен располагаться пункт посадки-высадки, и именно от него ему будет удобнее всего проводить все необходимые манипуляции. Мы потянулись за ним и, поплутав в темноте между огромных механизмов и уходящих куда-то вверх и в темноту настоящих гор из одинаковых металлических контейнеров, наконец оказались на довольно большой площадке, напрямую примыкавшей к трубе. Похоже, это место было чем-то вроде склада или ремонтной мастерской. Так мне во всяком случае показалось. Механизмы, коробки, а также системы, видимо, для того, чтобы погружать грузы на транспорт, что передвигались внутри более мелких труб, бывших внутри большой. Рядом с краем платформы, на которой мы расположились, оказался и огромный пульт управления, за которым немедленно устроился Касс. Киборг заявил, что этот терминал позволит ему ускорить работу, но для этого потребуется много времени. А пока нам, органическим и несовершенным существам, стоит отдохнуть, если уж выпала такая возможность. Я с этим только согласился и устроился возле небольшого штабеля из контейнеров, с удовольствием разминая отвыкшие от долгих переходов ноги. Рядом устроились и остальные члены нашей группы. Оролог, сперва хотевший ответить на выпад Каза что-то язвительное, понял, что тот весь ушел в свою технологию и отключился от реальности, только сплюнул и заявив, что нужно проверить окрестности, после чего приказал эльфийке сидеть и ждать его возвращения, ушел бродить вокруг. Мах, все так же кутаясь в свой плащ с капюшоном, зажег пару огней, принялся что-то читать в одном из своих фолиантов, извлеченных из походной сумки, и тоже отрешился от реальности. Так что, кроме безучастной ко всему, что происходит вокруг эльфийки, остались только я и Сеф. Пару минут понаблюдав за Казом, мне стало ясно, что на этот раз его погружение в древнюю полуработающую сеть этого мира затянулось надолго. Поэтому, решив, что настало время подкрепиться, тем более никто больше никуда не бежал, сломя голову, я взялся за приготовление ужина. Конечно, тут под землей, ну, или просто ниже того уровня, что в этом мире называли землей, в темноте, развеиваемой только несколькими слабыми огоньками, сложно было сказать, какое сейчас время суток. Но я все же решил, что уже вечер, а значит, пора поужинать. Уже привычным жестом я раскрыл рюкзак, разложил котелок и достал несколько складных стаканов. Следом излег и уже изрядно полегчавший к моему неудовольствию матовый контейнер с консервированными в разноцветные полупрозрачные кубики запасами и принялся готовить. Ну, то есть как готовить? Бросок одного кубика в котелок, и он, шипя, превращается в чистую воду. Пара манипуляций над котелком, и вот вода уже в нем закипает. Еще один кубик, и вот передо мной уже не просто горячая вода, а тонизирующий напиток, что заменял в этом наборе и чай, и кофе. На вкус он напоминал мне что-то вроде травяного чая, хорошо согревал и тонизировал, но все же в нем ощущалась какая-то неуловимая для меня чужеродность. Я в свое время думал, что стоило бы заказать такие вот консервы в том мире, где я их достал, из кофе и с чаем. Но, как и до многого другого, у меня просто не дошли до этого руки. Похоже, теперь точно дойдут, ведь запасы нужно будет пополнить. Так думал я, пока разливал горячее варево по кружкам. Теперь настала очередь еды. Вариантов оставалось немного, и я просто выбрал первое, что попалось. Снова шипение и шорох, и в котелке поднимается пар от темно-бурой крупы, неизвестного мне вида, густо перемешанный с крупными кусочками белого мяса, залитыми полупрозрачным соусом. От него тут же начал распространяться аппетитный запах, вдохнув который, я сразу ощутил то, что за сегодняшний марш-бросок очень сильно проголодался. Но, сглотнув слюну, решил сперва разнести всем сделанный до этого напиток. Эльфийка, с отсутствующим видом сидевшая неподалеку и смотрящая в темноту, куда ушел оролок, приняла протянутую мной кружку и дерганно кивнула в благодарность. Похоже, чары рабского ошейника частично сбоили, и ей даже удалось выдавить в мою сторону кривую улыбку. Но это было все, что она смогла. «Ничего-ничего», — подумал я, идя дальше. «Потерпи еще немного, и оролок отдаст тебя мне, а потом я с удовольствием разломаю этот ошейник и проведу тебя, куда скажешь. Не люблю рабство ни в каком виде. Да, я уже говорил, что вмешиваться в правила и законы других миров чревато, и лучше всего просто наблюдать издалека. Но раз уж так получилось, что я могу помочь этому порабощенному существу, то я это сделаю. А еще у тех торговцев, что промышляют в хабе, где ее продали, в скором времени может случиться неприятность. Ну, например, пропадут все заклинания на их ошейниках, а их товар исчезнет. Уж я об этом позабочусь». Размышляя так, я подошел к магу, все так же сидящему под своим плащом, только куда более сгорбившемуся. Он периодически творил светящиеся сферы, что описывали круги вокруг нашей стоянки, разгоняя мрак. После нескольких оборотов сферы гасли, но он творил их снова. Эти его манипуляции хоть как-то разгоняли мрак. Я не видел его лица из-за капюшона, он сгорбился над своим фолиантом и что-то бормотал под нос. Немного понаблюдав за ним, я решил его не отвлекать. Так что я просто оставил стакан рядом с ним и пошел дальше. Похоже, после боя ему досталось больше, чем показалось на первый взгляд. Ну и слова, что мне сказала на прощание Нила, тоже стоило помнить. Правда, пока я не замечал хоть каких-то изменений в его поведении. Надеюсь, что так будет и дальше. Каз в питании, как я уже понял, за время нашего путешествия не нуждался. А свои силы восстанавливал каким-то способом, так что я присел рядом с ним, почти не сводящим с него ожидающего взгляда сэфом, и протянул ему кружку. Тот, не глядя, взял ее и отпил. И только после пары глотков тяжело вздохнул, принял немного более расслабленный вид и, наконец, отвел взгляд от киборга. Сделав еще глоток, он благодарно мне кивнул и еще пригубил горячий напиток. Кажется, даже его несгибаемое устремление тоже имело свои пределы, что, конечно, было неудивительно. Герои, каким бы потенциалом ни обладали, физически оставались обыкновенными людьми. Ну, то есть в нашем случае филинами. И Сеф, принц, герой, вождь и наверняка еще много лестных определений от своих соплеменников все же оставался живым существом, а не бездушным механизмом. «Спасибо, Макс. Как раз кстати. Знаешь, мне бы не хотелось бежать вперед, сломя голову, но, кажется, мое тело говорит мне о том, что я устал все громче. И одной волей и стремлением вперед эти ощущения уже не заглушить». Он шумно прихлебнул питье и продолжил. «Даже и не знаю, что бы мы делали без этих твоих чудесных запасов. Просить помощи у Лиева было бы неправильным. Его племя и так пострадало во время осады, а сбор припасов по окрестностям занял бы слишком много времени. А его и так почти не осталось», — закончил он уже тише. «Не осталось?» — переспросил я. «Не в курсе о времени твоего мира, но ты же, кажется, говорил, что нужно успеть до конца года?» «Один день», — резко ответил Сеф и снова отхлебнул от кружки. «Всего день». Я уставился на него в немом изумлении. А тот, перехватив мой взгляд, невесело усмехнулся и продолжил. «Я спешил. бежал. И вот мы здесь. Остался всего день. Мой народ зовет эти дни днями духов. Граница между миром живых и мертвых истончается. Наверное, именно поэтому дух леса решил напасть на стену в эти дни. Сейчас он был особенно силен. Он снова отхлебнул из кружки и улыбнулся, кинув на меня взгляд. «Если бы не ты, Макс, то ему бы удалось. И сейчас мы или бы с трудом отбивались от деревянных тварей и монстров уже на территории племен, или же лежали где-нибудь бездыханными телами. Второе даже куда вернее». «Подожди. Один день?» Напиток встал у меня в горле комом, и пришлось прокашляться, прежде чем продолжить. «Но, как я понял, до башни еще несколько дней пути, а если судить по тому, как ее описывают, еще неизвестно, сколько времени понадобится на подъем. И неизвестно, есть ли он вообще. Так?» «Все верно. Сегодня Мхафлиида, последний день в году. Сосредоточие всех моих надежд и устремлений». Сеф взглянул на меня и криво усмехнулся, видя мое ошарашенное выражение лица. «И вот мне осталось только надеяться на то, что наш железный друг окажется прав и сможет доставить нас на шпиль до того, как станет слишком поздно». Но на что же тогда? Я немного замешкался, решая, стоит ли говорить то, что начал, но все же продолжил. «На что же ты тогда надеешься?» «На него». Филин снова кивнул в сторону колдующего над пультом Каза. «Я не зря сказал о том, что сейчас настали дни духов. В это время возможно многое, и оживают некоторые старые легенды и предания. Вот, например, то место, где мы сейчас, и те огромные прозрачные трубы. Я когда-то слышал о них. Рассказы о том, что в некоторых местах города они возникают из-под земли, и по ним проносится нечто с огромной скоростью, настолько быстро, что нельзя понять, что это было. Еще были рассказы о подземных пещерах с остатками технологий древних или богов, таящихся у нас под ногами». Сеф снова невесело усмехнулся. «Во всяком случае, мой брат всегда был за версию про богов. Эти легенды существуют уже сотни лет, но никто так и не нашел входа туда. И все же вот мы здесь, и вокруг нас осколки столь далекого прошлого, что даже легенды моего народа молчат об этом». «Ну хорошо. А что же насчет башни и каравана?» «Караван. Оракул сказал мне...» «Стой! Ты же говорил, что не стоит рассказывать о том, что скажет оракул». «Все так. Но в дни духа эти запреты уже не действуют. И что предопределено заранее, уже не изменить. Я либо сделаю невозможное, либо погибну». Он серьезно посмотрел на меня. «Надеюсь только, что не утяну вас всех за собой. Несмотря на то, что все вы наемники, я привык к вам за эти дни. «Да, честно говоря, не считаю, что оплата, какая бы большая ни была, это то, ради чего стоит рисковать жизнью». Сеф снова немного помолчал, похоже, размышляя о чем-то. «Так вот, Оракул сказал мне, что я успею на караван, смогу на него попасть, именно с башни, и в последний миг, но за это придется заплатить, и не все дойдут до конца». «Он так и сказал, что кто-то при этом умрет?» «Нет, просто сказал, что не все дойдут. Вот так». «А Ухов и монахи? Они уже не дошли. Может, он говорил про это?» «Да, я тоже так подумал. Так что мне остается только довериться его словам и изо всех сил гнать от себя мысли, что не всегда то, что говорит Оракул, сбывается. Надежда — вот и все, что у меня есть». Он с благодарным кивком отдал мне пустую кружку и принялся дальше неотрывно следить за манипуляциями Каза над пультом. Я же отправился назад к своему котелку. Стоило перекусить и подумать. Может быть, если у нашего киборга ничего не выйдет, то за дело стоит взяться мне? Контракт, конечно, будет нарушен. Но сейчас меня это волновало уже меньше, чем отчаянная цель похода Сефа. К тому же, после его слов о том, что он за эти дни привык к нам, я думаю, что мог бы сказать ему в ответ то же самое. И мне не хотелось бы, чтобы его отчаянный рывок в неизвестность, в попытке совершить невозможное, оказался безрезультатным. На запах горячей еды вернулся орк. Он поворчал о том, что кругом нет ничего, кроме пыли до этих железных ящиков. По его словам, он ради интереса попытался расковырять парочку из них. Один взломать у него получилось, но тот оказался пустым. Так что он, просто обойдя вокруг нашей стоянки и не найдя ничего интересного, вернулся. Я не стал пересказывать ему то, что услышал от Сефа, да и какой был в этом смысл. Закончив с едой и уговорив Филина немного подкрепиться, я уже прицелился немного подремать. Но тут со стороны нависающего над нами и уходящего наверх в темноту гигантского полупрозрачного цилиндра раздался высокий, едва слышимый визг, а затем с немыслимой скоростью внутри него что-то просвистело. В одной, во второй и в третьих трубах тоже что-то пронеслось. Скорость этих штук была огромной. Точь в точь, как об этом говорил раньше Сеф. Каз, наконец-то оторвавшись от пульта, крикнул, чтобы мы все бежали к нему, и у нас мало времени. «Мне удалось вызвать транспорт и перенастроить его на пассажирскую доставку», проскрипел он, когда мы собрались рядом. Киборг протянул руку, и над ней засиял голографический мираж башни. Вся она была почти полностью окрашена в красный цвет, и только в основании, где-то на середине и на самой вершине светились небольшие зеленые области. «Я отметил места, откуда у меня есть возможность направить наш транспорт». «Наверх! Сюда!» Сеф моментально ткнул пальцем в самую вершину башни. «Сколько для этого потребуется времени?» «Данных нет», — все так же натужно проскрипел Каз. «Сеть сильно повреждена, частично зашифрована и недоступна. Также мною была обнаружена местная система защиты от несанкционированного доступа. Таким образом, в любой момент меня может отрезать от остатков сети, и я потеряю возможность взаимодействовать с ней на неопределенный период». «Так чего же мы ждем?» Сеф буквально подпрыгивал на месте. «Наш потенциальный транспорт прибудет через...» Остаток его фразы потонул в шуме и свисте. Что бы это ни было, проскакивая с огромной скоростью над нами в полупрозрачных трубах, и одно из таких же нечто приближалось к платформе, на которой мы стояли. Нижняя часть огромной трубы как раз примыкала к ней и уходила в обе стороны в темноту и вверх. Но Каз, похоже, настроил все так, как ему было надо. Шум, который почти оглушил нас, принадлежал некой цилиндрической конструкции, что промелькнуло мимо в ближайшей трубе, а затем еще одна, появившаяся следом за ней, и уже сбавила ход и остановилась напротив. Мне больше всего это показалось похожим на таблетку-капсулу из моего мира, только диаметром почти в 5 или 6 метров, состоящую из полупрозрачного материала и длиной, наверное, в сотни метров. Точно сказать я не мог, так как ее конец терялся в темноте. Материал, из которого это было сделано, весь был покрыт длинными и глубокими царапинами и потемнел от времени, в некоторых местах почти до полной непрозрачности. Внутри были разложены и разбросаны все те же коробки, что лежали и по всему этому огромному темному помещению. Остановившись, вызванный киборгом транспорт остался висеть посреди раскрывшейся перед нами трубы, в которой он парил. С громким щелчком часть его обшивки раскрылась и, словно бы живая слизь, перетекла нам под ноги, образуя трап. «Скорее!» — почти закричал Каз, перекрикивая шум и свист, раздавшийся из соседних труб. «Мне удалось запрограммировать его остановку совсем ненадолго». Мы все ринулись внутрь, но нас обогнал Сеф, парой прыжков, влетевший первым. Каз в окружении своего роя дронов зашел последним, и почти сразу транспорт рванул вперед с такой скоростью, что почти все из нас попадали на пол. Киборг, оставшийся стоять на ногах, похоже, благодаря своим дронам, или же просто знавший, что сейчас произойдет, продолжил. «Прибытие на указанное нанимателем место произойдет максимум в течение половины местного светового дня. Большая часть транспортной сети нарушена или же повреждена. Таким образом, возможны резкие маневрирования. Будьте готовы». С этими словами он устроился возле очередного пульта, что оказался неподалеку, и погрузился в его изучение. Ну что ж, похоже, оракул Сефа был прав. Мы успеваем на вершину шпиля до конца года. Пусть даже практически под самый конец местного года. Но все же успеваем. Остается только надеяться, что в той части предсказания, услышанного Сефом, где было про потери его спутников, он ошибся или оно уже произошло.